везде ты близок к нам. Ведь пред тобой открыто все, нам нечего таить. Из сердца помышления ты можешь все узреть. Куда бы я идти хотел, я знаю, что ты там. И в море темном и вышине, везде ты близок к нам. И пред моим рождением, Господь, ты знал меня. Твоя рука пронзенная тебе влечет меня. Куда бы я идти хотел, я знаю, что ты там. И в море темном и вышине, везде ты близок к нам. Господь, ведь вся вселенная дело твоих рук. Прославить я хочу тебя, мой Бог, как ты велик. Куда бы я идти хотел, я знаю, что ты там. И в море темном и в вышине, везде ты близок к нам.